Я перезвоню». Он захлопнул крышку телефона и посмотрел на Магоцци. «Нам придется возвращаться в офис шерифа». Магоцци вскинул брови. «Ты не хочешь сначала поесть?» «У нас нет времени. Ты веди машину, а я расскажу». Джина включил мигалку на крыше, пока Магоцци задним ходом выруливал со стоянки и на предельной скорости помчался обратно к озеру Киттеринг. Стив Дойл пропал со вчерашнего дня. Последним, с кем он встречался, был некий ублюдок Курт Уэйнбек, которого только что выпустили из тюрьмы Стилуотер. Он чуть не убил свою беременную жену. Уэйнбек так и не появился в доме для реабилитации. В офисе Дойла было все перевернуто, в нем были следы крови, и автомобиль Дойла также исчез, как и досье жены Уэйнбека, и информация, как связываться с ней. Так что Тинкер считает, что Уэйнбек отправился к ней, знаешь, куда? Она живет здесь, в округе Дандас, в каком-то местечке Биттеррут. То есть стрелял в Дойла, скорее всего, Уэйнбек. Вполне мог это сделать. Но ведь 22-й калибр никоим образом не мог сделать такую дыру в груди Дойла. «Да, я знаю. Что значит, скорее всего, он не убийца наших снеговиков?» Тинкер рассказал, что когда они явились в кабинет Дойла, там оставался работающий телевизор. Ко времени вчерашнего визита Уэйнбека канал, без всяких рекламных вставок, гнал сообщения о фиаско в парке, так что он мог видеть их. И, может, прикинул, что может повесить смерть Дойла на нашего убийцу, если сделает из него снеговика. Может быть. А может быть, он сменил оружие. Может, он и расправился со всеми. Сомнительно, но мы попали в крутой переплет. Как я хотел к 6 оказаться дома и поесть спагетти Анжелы. Нам остается только мечтать об этом. Можешь мне не рассказывать. За Уэйнбеком числится только насилие над женой. Обычно эти желтопузые ублюдки не шляются, подстреливая вокруг полицейских. Но Тинкер и Макларен проверят и этот вариант. Возвращаясь к бывшей жене Уэйнбека, теперь она называет себя Джули Олбрайт, Тинкер нашел ее по телефону и предупредил. А она, можешь ли поверить, послала его и сказала, что это ее не волнует. Может быть, передумает, когда мы ей скажем, что ее бывший муж убил куратора, чтобы до нее добраться. Тогда и я передумаю. Суть дела в том, что Тинкер хочет, чтобы мы лично поговорили с ней. Уговорили на защитительное содержание под стражей местной или нашей, чтобы Уэйнбек ее не достал. Потому что она прикрывает его. Такое случается не первый раз. Об этом я и подумал. Глава 17. Айрис сидела в объемистом кожаном кресле в офисе шерифа, то есть теперь в своем, пережевывая очередной кусок бутерброда с ореховым маслом и пикулями. Она испытывала какое-то странное чувство вины. Вот она тут сидит и ест, а команда криминалистов на льду озера за окном занимается этой непонятной насильственной смертью человеческого существа. Каждый раз, закрывая глаза, она видела застывшее выражение ужаса на мертвом лице Стива Дойла. И все же продолжала есть этот проклятый сандвич. Какое-то извращение. Лежащий перед ней лист был заполнен каракулями заметок, которые она делала во время звонка детектива Рулсета. От одного только взгляда на них у нее начиналась головная боль. Хорошим было лишь то, что если этот тип, Курт Уэйнбек, в самом деле был убийцей Стива Дойла. А по всему выходило, что так оно и есть. Ее первое дело об убийстве можно считать уже раскрытым. Плохая новость. Он все еще находился в бегах. Может, где-то в ее округе. Он ищет одного из его граждан, и в конечном итоге она отвечает за поимку его, прежде чем он убьет кого-то еще. Ее ягодицы настолько глубоко утонули в кресле, что она чувствовала себя проглоченной им, и ноги не доставали до пола. Это, безусловно, знак свыше, если такое вообще бывает. Она не вписывалась в это кресло, не вписывалась в этот кабинет и вообще не годилась для этой работы. Последний кусок сандвича прошел по пищеводу, как сухой кирпич, а ореховое масло прилипло к горлу. Когда она спустилась вниз, Сэмпсон уже стоял в холле, А в дверях появились детективы из Миннеаполиса. Магоцци, давая понять, что узнал ее, кивнул, и Айрис кивнула в ответ. В этом, подумала она, и кроется секрет общения между мужчинами. Что бы ни случилось, прибегай к жестам, а не к словам. Слова их откровенно смущают. Магоцци подумал, что эта малышка Айрис Рикер выглядит слегка измотанной, что неудивительно. Первый день в роли шерифа в мирном сельском округе, и у нее уже труп. А может, и убийца бродит где-то поблизости, надеясь довести счет жертв до двух. Конечно же, она и представить себе такого не могла, когда вписывала в бюллетень свое имя. С другой стороны, Сэмпсон выглядел на удивление спокойным. Зашнуровав ботинки, он поднял взгляд. «Я звонил Джули Олбрайт, дал ей знать, что мы приедем». Джина обил ботинки на коврике, который уже промок. «Наш парень говорил с ней и сообщил нам, что уговорить ее на содержание под стражей будет нелегко». «Это верно. Она думает, что у себя в Биттеруте она в безопасности». В мыслях Джина вернулся на стоянку аэропорта, где два дня назад они извлекли из багажника полумертвую женщину. Та тоже думала, что находится в безопасности. «Когда вы идете по пятам такого ублюдка, который охотится за женщиной, нет совершенно надежного места. А этот хуже многих, ибо он готов убивать, чтобы добраться до нее. Мы должны это внушить Джули Олбрайт, когда будем разговаривать с ней, или нам никогда не удастся взять ее под защиту». Сэмпсон выпрямился и поправил портупею под паркой. «Дело в том, что я не уверен, удастся ли нам найти место столь же безопасное, чем то, где она сейчас находится. Сейчас посмотрите, что такое Биттеруд». «Что скажете? Вы были когда-нибудь там, шериф?» Айрис покачала головой, решив воспользоваться своим наивным замыслом. Общаться только жестами. «Тогда я сяду за руль. Вам стоит поехать с нами, детективы. Если вы не знаете объездных дорог, то сбиться с пути будет легче легкого». «Меня устраивает», — сказал Магоцци. «Как далеко этот город?» «Это не город, а корпорация». Шериф Рикер все не могла застегнуть молнию на парке, и это раздражало ее. По словам лейтенанта Сэмпсона, часть сотрудников живут прямо на месте. Джули Олбрайт одна из них. «В Вороне лететь 10 минут, — сказал Сэмпсон, — машине добираться 20. «Знаете, я никогда этого не понимал». Джина не сводил глаз с пакета из булочной, который лежал на стойке диспетчера. «Если ворона всегда быстрее добирается до места, почему бы просто не следовать за ней, прокладывая дороги?» В животе у него громко забурчало, и Сэмпсон улыбнулся. «Слишком много озер, слишком много болот. Дороги тут крутятся, как сумасшедшие. Сплошь и рядом, даже местным нужен компас, чтобы понять, в какую сторону идти. Забирайте пакет, детектив. Похоже, что мы все пропустим ленч». Джина от всей души приложил руку к сердцу. Этот жест мог вызвать только вид пищи. Через 10 минут Сэмпсон уже вел большой сельский джип по узкой извилистой дороге, что бежала меж 10-футовых сугробов по обеим обочинам. Рядом с ним сидела шериф Рикер, вцепившись в свой блокнот, словно это была воздушная подушка. Магоцци и Джина расположились на заднем сиденье, именно так, как и нравилось Джина. По его представлению, если они врежутся в один из этих сугробов, то первым делом достанется тем, кто сидит спереди. Он наклонился вперед и дохнул на них запахом ежевичного варенья. Предполагается, что это и есть дорога. А что будет, если мы увидим встречную машину? Места хватит. Сэмпсон резко тормознул перед крутым поворотом, и их на секунду занесло. Она просто выглядит уже, чем на самом деле, потому что навалено много снега. Джина хмыкнул, ни на секунду не поверив в это объяснение. Паре глаз, привыкших к шестиполосным городским трассам, казалось, что они едут по белой глотке какого-то чудовища. «И это хорошая дорога», — добавил Сэмпсон. «Рассчитана на вес 18-колесных трейлеров, которые по ней курсируют». «Вы хотите сказать, что мы можем встретить такого монстра на этой коровьей тропе?» «Ну, скорее всего, в воскресенье вряд ли». «Сдается, что тут довольно глухое место для бизнеса. Его стоило бы расположить у большой трассы, а не где-то в глуши. Кто-нибудь хочет последнюю булочку с вареньем? Через 10 минут дорога стала поровнее, и Магоцы с Джина увидели высокую циклоновую ограду, которая тянулась в обе стороны, сколько видел глаз. Когда они приблизились, стало еще интереснее. Магоцы толкнул Джина локтем. «Глянь, что там такое поверх изгороди?» Джина перегнулся через своего напарника. «А? Что это за штучки?» «Похоже на те камеры, что Грейс понатыкала вокруг своего заведения». «Потрясающе! Целая корпорация параноиков, вроде Грейс Макбрайт. Чем они тут занимаются, шериф?» Айрис осмотрела изгородь и видеокамеры, которые торчали через каждые 20 футов или около того, и удивилась всем этим мерам безопасности. «Насколько я знаю, выпускают какие-то органические продукты. Продовольствие, косметику и все такое. Как-то я и сама заказывала что-то отсюда по интернету. По-моему, скорее смахивает на какой-то военный завод или на тюрьму. Иисусе, посмотрите на это!» Они подъехали к огромным створкам ворот, слева от которых стояло кирпичное караульное помещение. Невысокая женщина в сапогах и большой парке вышла из этого домика и направилась к машине. «Это женщина при оружии, Лео». «Вижу. У них своя охрана». Сэмпсон опустил стекло. «И у них у всех есть разрешение на ношение оружия». Женщина-охранник откинула капюшон парки и нагнулась к окну машины, глядя мимо Сэмпсона, словно его здесь и не было. «Шериф Рикер?» «Верно». Женщина улыбнулась. «Поздравляю с избранием, шериф. Очень рада встрече с вами». Магоцы показалось, что Айрис слегка смутилась от такой встречи. Или, может, от поздравления. «Большое спасибо. Можете поручиться за своих спутников?» «Это лейтенант Сэмпсон». «Ох, да брось ты, Лис!» — прервал ее Сэмпсон. «Не усложняй. Эти двое ребят позади из управления полиции Миннеаполиса. И сдавать тебе свое оружие они не будут. Хотя, если хочешь, разрешу тебе ощупать меня. Заманчиво, но я откажусь. Двигайся прямо к конторе». «Я знаю порядок». Он поднял стекло, подождал, пока одна из створок ворот, управляемая электроникой, отошла в сторону и проехал внутрь. Джина не скрывал удивления. «Чего-то я не улавливаю. Они знали, что мы приезжаем. Они видели служебную машину и все равно нас остановили». «Они всех останавливают. Я прямо лезу из кожи вон, но они на этот счет непреклонны, кроме Лис. А я думаю, она ко мне неравнодушна». «То есть, если даже ты приезжаешь по срочному вызову, тебе приходится останавливаться и ждать, пока они не проверят машину? Просто бред какой-то». «Ну, дело в том, что отсюда нас никогда не вызывают. Все время, что я тут работаю, не было ни одного вызова. Все 15 лет. Единственная причина, по которой меня узнают, в том, что у меня тут по соседству за комплексом живет подруга». Они миновали ворота. Повсюду, сколько видел глаз, во все стороны простирались леса и поля, занесенные снегом. «Где же комплекс?» «Он за следующим холмом». Так и оказалось. Группа современных зданий с внутренним двором и живописной автостоянкой. Они напоминали десяток других производственных комплексов, которые, как сорняк, росли во всех пригородах Миннеаполиса. Разве что этот размещался в сердце пустоты, окруженный 10-футовой изгородью с вооруженной охраной у ворот. Магоцы не первый раз сталкивался с продуманной системой промышленной безопасности, но она казалась несколько чрезмерной для корпорации, которая производит варенье и дамскую пудру. Как и металлодетектор, и вторая вооруженная охранница у входа в здание. Женщина, которую Сэмпсон представил как Мэгги Холланд, ждала их в большом кабинете сразу же за холлом. Ей могло быть от 45 до 65 лет. В наши дни магоцы было все труднее определять женский возраст, но в любом случае она была в том возрасте, который вызывал у него легкое смущение. Может, потому что большинство женщин этой группы давно миновали то время, когда ожидали от мужчин чего-то необычного. «От волшебных сказок остались обломки», — подумал он, и мы все за это наказаны». Мисс Холланд встретила их со всей сердечностью, но особое внимание уделила новому шерифу, точно так же, как и стражнице у ворот. У Айрис Рикер тут явно был клуб ее поклонников, о котором она и не подозревала. После обмена любезностями мисс Холланд сразу же перешла к сути дела. «Джулия, Олбрайт с вами никуда не поедет». Джина кивнул, о чем она и сказала нашему детективу по телефону, и нам нужна ваша помощь, чтобы уговорить ее. «Боюсь, что, скорее всего, я не смогу этого сделать. Ей тут куда безопаснее, чем с вами. Фактически она в полной безопасности». Джина испытывал легкое нетерпение, потому что его ждал еще долгий путь к спагетти Анжелы. «Послушайте, мы видели систему безопасности, которую вы тут организовали. И изгородь, и охрану, и металлодетекторы. Они могут предотвратить промышленный шпионаж, да и любую хрень, которая вас беспокоит, но такого человека, как Курт Уэйнбек, она не остановит. Он уже убил человека, чтобы добраться до нее, а вашу загородку он даже не запнется». «Тут есть нечто большее, чем изгородь, и пара вооруженной охраны, детектив Ролсет». Мисс Холланд нажала клавишу компьютера, и на огромном мониторе появилась часть стены. Она нажала еще несколько клавиш, и мозаика видеоизображений ожила. Магоцци узнал караульное помещение у въезда, автостоянку и холл, в котором они только что были, но появилось еще не менее 20 мест. Часть снаружи, а другие показывали различные кабинеты и лаборатории, которые, как он предположил, были где-то в этом здании. Он внимательно все рассмотрел. Экран отображает изображение со всех камер слежения на пространстве, которое мы называем «квадрат 1». Биттеррут разделен на 20 квадрантов. Все они под контролем видеокамер и детекторов движения. «Штаб нашей службы безопасности в специальном помещении в режиме реального времени анализирует все происходящее 24 часа в сутки. За основу взята система слежения в казино Лас-Вегаса». «Впечатляюще. Сколько у вас камер?» «Сотни. Но, скорее всего, мы не можем контролировать каждый квадратный дюйм территории в 1000 акров. Поэтому мы попросили местную компанию программного обеспечения объединить в единое целое детекторы движения и камеры. Стоит кому-то или чему-то исчезнуть из поля зрения камеры, как детекторы нацеливают в это место ближайшую камеру, и она отслеживает все, что происходит». Джина подтолкнул Магоцци локтем и показал головой на экран, но Магоцци уже увидел маленький логотип «Monkey Ranch» внизу экрана. «Кроме того, наши охранники ведут круглосуточное патрулирование территории, особенно по периметру. Есть и другие уровни системы безопасности, но, думаю, представление вы уже получили. И в другом месте вы не можете обеспечить Джули такой же уровень защиты». Пока его мысли неслись вскачь, Магоцци в упор смотрел на нее, быстро фиксируя все детали, которые подмечал его глаз полицейского, чтобы потом в них разобраться. «Так сколько же таких Джули Олбрайт живет у вас здесь?» Он удивил ее этим вопросом, а Мэгги Холланд была не из тех женщин, которых легко удивить. «Очень хорошо, детектив. Смелый вывод, особенно учитывая, как мало вы успели увидеть». Она посмотрела на Сэмпсона. «Или вы уже рассказали?» Магоцци перехватил ее взгляд. «Нет. Да и вывод не такой уж смелый. Единственные люди, которых я пока здесь видел, все были женщины, включая и тех, кого ваши камеры показывали на экране. В чем, наверное, нет ничего странного для косметической компании. Но и ваша служба безопасности состоит исключительно из женщин, в чем вы не видите ровно ничего странного. А если прибавить Джули Олбрайт и уровень безопасности, то это невольно заставляет задуматься. Кроме того, у вас весьма заметный шрам на горле, который довольно грубоват для хирургической операции. Да и нос у вас был сломан и вправлен пару раз, по крайней мере, мне так кажется». Джина мрачно хмурился, пытаясь уловить подтекст разговора. Внезапно его лицо прояснилось. «О, Господи! Ведь все это было у меня под носом, а я все думаю, что нахожусь в 10 шагах». а видел как минимум трижды. У охранницы при металлодетекторе были сломаны пальцы на левой руке. Судя по внешнему виду травмы, выломаны суставы.